Насыщенная жизнь начинается с повседневного общения. Вам нужно знать, чего вы от себя хотите. В тот день была очередь жены мыть посуду. После ужина прошло уже несколько часов. Муж: «Помоешь же посуду?» Жена: «Ага, чуть позже. Сейчас тут закончу». Муж: «Я же просил помыть ее сразу после еды. Так у нас тараканы заведутся». Жена: «Я поняла, но я сейчас работаю, не видишь?» Муж: «Вот-вот, а могла бы сразу помыть и спокойно работать». Жена: «Я же сказала, что помою ее позже. Если не устраивает, то сделай сам». Кто из них не прав? Жена, которая сразу не помыла посуду, или нетерпеливый муж, который начал ругаться? Муж надеется, что жена перестанет откладывать домашние дела. Он с детства привык убирать на место обувь, когда приходит домой, заправлять постель сразу, как проснулся, и мыть посуду сразу после еды. Его жена — полная противоположность. Ее обувь все время раскидана, покрывало валяется на полу, а посуду она моет только когда в раковине уже нет места. Муж волнуется, что их дочь вырастет похожей на мать. Жена этого мужчины вышла за него, потому что он казался добрым и внимательным. Если она что-то проливала, он помогал это вытереть. Если ночью она скидывала одеяло на пол, то он ее укрывал вновь. А если кончались продукты, то он шел в магазин и потом сам готовил ужин. Но через несколько лет брака отношения стали портиться. Меняться нормально, но этот мужчина изменился слишком сильно. Никто не ошибся. Супруги из моего примера не сделали ничего плохого. У них просто не совпали ожидания. Но вместо того, чтобы спокойно все обсудить и поискать компромисс, они обвиняют друг друга. Претензии появляются, когда другой человек ведет себя вопреки нашим стандартам или не делает того, что, по нашему мнению, следует делать. «Я же говорил тебе выбрасывать мусор, когда ведро наполняется!» «Я же говорила тебе смывать воду в унитазе с закрытой крышкой!» «Почему носки лежат под столом, а не в корзине для белья?» Таким образом, мы начинаем возмущаться, когда думаем, что другой не прав. А если мы считаем свое мнение истинным, то хотим, чтобы человек с ним согласился. Насколько это эгоистичное требование? Строго говоря, правила домашнего хозяйства разумны только тогда, когда все члены семьи собрались и обсудили их устройство. В противном случае нельзя ожидать, что кто-то станет соблюдать их. Ни принуждение, ни критика или придирки не могут изменить другого человека. Даже если вы пойдете на уступки и сделаете то, о чем вас просят, это всего лишь временно, потому что вы не хотите, чтобы вас продолжали пилить. Если придирки повторяются, то неизбежна ссора. «Прекрати! Сама знаю! Ты придираешься ко мне из-за каких-то пустяков!» Выражать свои истинные желания и учиться просить. Претензии возникают не от того, что другой человек делает что-то не так, а от того, что потребности первого не удовлетворяются. Вы недовольны стопкой тарелок в раковине, потому что хотите видеть чистую кухню. Дело не в другом человеке, а только в вашем желании. Заглянув в гости к коллеге, вы можете счесть его неряшливым, если увидите полное мусорное ведро, но это будет вашим личным делом. Это именно вы чувствительны к переполненным мусорным ведрам. В будущем, если вы почувствуете дискомфорт, не направляйте стрелы на окружающих. Прислушайтесь к своим внутренним запросам, обратите внимание на настроение, мысли, чувства и переживания, если эти запросы не удовлетворены. Затем скажите правду другому человеку, попросите его помочь. Вместо того, чтобы ругать жену за невымытую посуду, вы можете выразить свои желания и чувства и затем обратиться к ней с просьбой. «Когда накапливается посуда, я переживаю. Я хочу, чтобы моя дочь выросла ответственным человеком. И я думаю, что нам нужно показывать ей пример, пусть даже на таких мелочах. Как насчет того, чтобы показывать нашей дочери пример ответственного и собранного взрослого? Мне бы хотелось, чтобы она видела в нас тех, кто не откладывает дела и делает все сразу. Сообщать, когда вам что-то не нравится. Есть люди, которые не умеют говорить о том, что им не нравится. Мы боимся выглядеть придирчивыми, поэтому притворяемся, что все в порядке. Мы от чего-то уверены, что наше притворство не повредит отношениям, и даже считаем его проявлением уважения к другому человеку. Поэтому мы терпим, чтобы не спорить по пустякам. Но наше притворство не означает, что с нами действительно все в порядке. В результате недовольство накапливается, пока мы не взорвемся. Это не приносит пользы ни нам, ни другому. Вам стоит признаться в своих истинных чувствах, даже если другому это не понравится. Близкие люди обычно знают о вкусах и склонностях друг друга. Если же вы предпочитаете их скрывать, возможно, вы просто не хотите сближаться с этим человеком и неосознанно проводите линию между вами двумя. Давайте будем честными с этого момента. Это позволит нам чувствовать себя лучше, даже признаваясь, что нам что-то не нравится. Важно понимать себя. Если вы плохо себя знаете, то рано или поздно начнете критиковать своих близких, говоря: «У тебя плохие привычки». Некоторые люди не волнуются из-за беспорядка в доме или гор мусора. Некоторые чувствуют себя лучше среди большого количества вещей. Даже если на первый взгляд все разбросано, то это все еще может быть порядком. Однако, если вас это расстраивает, то значит, вы чувствительный человек, а чуткий человек умеет просить. Мы спорим с близкими по пустякам. И хотя эти разногласия не рушат семью и не подрывают экономику страны, они ранят сердце дорогого нам человека. Если вы точно знаете, что вас задевает, вы можете обратиться к нему с просьбой. И наоборот, если вас попросили что-то сделать, но вы не сделали, извиняясь, скажите не «прости, что не помыл посуду», а «прости, я совсем забыл, что тебе это не нравится». Так выглядит истинное понимание друг друга. Чтобы выражать свои желания и уметь обращаться с просьбами, необходимо самопознание. Вам нужно изучить себя и понять, что, почему и когда вам нравится или, напротив, не нравится. У каждого из нас есть уникальные привычки и причины, по которым они сформировались, поэтому мы можем четко сказать о своих желаниях. Бывают моменты, когда мы отдаем предпочтение уникальным и странным вещам. Есть удивительные грани нашей личности, которые мы хотим сохранить до самой смерти. Те, кто считают себя обычными, просто плохо себя знают. Только осознав, насколько вы уникальны и чувствительны, вы научитесь просить других вас понять. Главное — как выражать свои истинные желания и просить. Первое. Поймите, что вам нравится, а что не нравится. Второе. Исследуйте причины своих желаний и потребностей. Третье. Признайтесь, какие ваши желания не удовлетворены, и скажите, что вы об этом думаете. Четвертое. Попросите близкого человека учитывать ваши желания. Подсказка. Как достичь взаимопонимания? Первое. Спросите себя, что мне не нравится. Второе. Исследуйте, почему я это не люблю и насколько терпеть не могу. Третье. Признайтесь, если ты так делаешь, то я испытываю... Четвертое. Попросите. Было бы здорово, если бы ты... Волшебная фраза «Так может быть». Жена, убирая волосы из ванны, разозлилась и позвала мужа. «Жена, мы же договорились убирать волосы после душа». «Муж». «Нет, про какие волосы ты все время говоришь?» «Жена, сколько раз мне тебе говорить? Убирай волосы. Почему это каждый день делаю я?» «Муж, «Ты так это ненавидишь? Ума не приложу. Почему ты так бесишься?» Жена. «Да, ненавижу. Терпеть не могу. Ванная выглядит грязно». Муж. «Хорошо. Но мы же договаривались вешать туалетную бумагу отрывным концом кверху. Но что-то я не вижу, чтобы ты это делала, правда?» Жена. «Чего? Вперед или назад, да какая разница? С ума сойти!» Мы яростно спорим о тривиальных вещах. Когда гнев нарастает, мы начинаем критиковать окружающих и все время повторяем, что ничего не понимаем. Даже спрашивая о причине, мы не пытаемся понять другого человека. Мы всего лишь выясняем, почему желаемое не произошло. Но, как ни странно, стоит другому человеку действительно назвать причину, мы обвиняем его в отсутствии логики или ругаемся только больше. Мы разные. Первое, что должно прийти нам в голову в подобных ситуациях, так может быть. У другого человека может быть отличное от моего мнения, потому что это другой человек. Наивно воображать, что кто-то будет думать и действовать так, как того ожидаем мы. Обвинения и упреки здесь не помогут. Первое, что нужно сделать, подумать о том, что все люди друг от друга отличаются. Признавая наши различия, мы думаем: «Так может быть». Из губ тоже слетают эти слова: «Так может быть». Я часто это говорю. Я произношу: «Так может быть» или «Да, вы можете так думать». А затем пробую убедить собеседника. Как-то я проводила лекцию в компании, и один из слушателей спросил резким тоном: «Почему мы должны так четко отрабатывать произношение?» Как бывший диктор и преподаватель ораторского мастерства, я считаю, что произношение — это важно, потому что при неточном произношении снижаются коммуникативные качества. На занятии было около 40 сотрудников. Мы тренировались четко говорить. На секунду меня задел этот вопрос. Казалось, он ставил под сомнение мои методы обучения. Мне захотелось обрушиться на человека с сотней логических аргументов. Однако я осознала, что у людей могут быть разные мнения, поэтому спросила, почему он интересуется. Он ответил: «Неудобно же, и выглядит странно». На меня стали посматривать другие сотрудники. Он хотел сказать, что я выгляжу странно. Я проявила терпение, подумала, что его слова адресованы не конкретно мне. Я посмотрела на тренинг с его точки зрения. Тут мне пригодилась фраза «так может быть». Это может показаться странным и неудобным, все потому, что до этого вы так не делали. Но, что удивительно, всего через несколько дней вы привыкнете. Изменения произойдут у вас на глазах. Услышав мой ответ, он усердно тренировался в произношении вместе со всеми и внимательно дослушал лекцию до самого конца. Что было бы, если бы я принялась защищаться и дала резкий ответ? Атмосфера тренинга была бы испорчена, а я бы испытывала чувство стыда и сожаления каждый раз, вспоминая об этом занятии. Но когда я согласилась с его словами, сказав «так может быть», он в ответ прислушался ко мне. Мы часто остро реагируем, когда чувствуем, что на нас нападают. Но на самом деле за этим может и не стоять злое намерение. Волшебная фраза «так может быть» обратит людей на вашу сторону. Попробуйте сказать это в разговоре с новым человеком или в случае недопонимания на работе. Уважение к чужому мнению может смягчить обстановку. Безусловное уважение. Однако вам следует быть осторожным с теми, кто продолжает требовать от вас объяснений. Это происходит из-за установки человека о том, что ваши мысли ошибочны, а его верны. Фраза «так может быть» — ключ к взаимному уважению, к тому, чтобы стороны находили общий язык. Однако это неправильно, если только одна сторона принимает чужие идеи и объясняет свои. В таком случае следует остановиться и пересмотреть ваши отношения. Например, при подготовке экзамена для дикторов почти каждый день я проводила в академии, где проходили занятия. Из-за специфики курса в группе было 8 человек. Мы вместе ходили на лекции, учились и готовились к экзаменам. Мы были вместе, когда обедали, практиковали чтение и готовились к постановочным интервью. Друг, с которым я часто общалась в то время, меня не понимал. Он посещал курсы программирования, где даже не знал имен большинства студентов. Мой друг задавался вопросом, почему я так близка со своими однокурсниками. Я объясняла свою точку зрения несколько раз, пока не заметила кое-что странное. Мне было 20. Я рассказывала ему о том, как близка была со своими друзьями в подростковом возрасте. Он не понимал, и я стала рассказывать про детство. Так объяснение переросло в оправдание. И тут я вдруг осознала, что человека не нужно понимать. Его нужно уважать таким, какой он есть. Я прекратила отношения с тем другом, сказав, «Я не та, кого нужно понимать. Меня нужно уважать такой, какая я есть. Я не странная, ты странный». Если понять не получается, посмотрите как на иностранца. В случае, если собеседник уважает вас, но в действительности не до конца понимает ваше мнение, вообразите его иностранцем. Мы идентифицируем себя с членами семьи или любимыми людьми, потому что живем вместе, проводим много времени вместе и считаем, что именно они поймут нас, как никто другой. Мы расстраиваемся, если наши ожидания расходятся с реальностью, ведь были уверены в том, что я и мой близкий человек — одно целое, а значит, должны двигаться и мыслить в одном направлении. Я думала так же, но потом познакомилась со студентом-иностранцем корейского происхождения. Он выучил корейский язык, когда жил в США, и приехал в Корею уже в возрасте 32 лет. Внешне он кореец, но внутри американец. Из-за этого я все время забывала, что он иностранец. Он спросил, почему корейцам так сложно выступать с докладами? В этот момент я осознала, а точно, он ведь американец. По мере того, как я привыкала к нашей разнице, мое отношение к нему становилось более снисходительным. Я поняла, что чаще всего мы обвиняем других лишь потому, что нам кажется, будто мы похожи. Все корейцы имеют схожий внешний вид. Мы думаем, что у нас одинаковая культура, один уровень образования и образ жизни, поэтому мы уверены, что и наши представления о мире тоже должны быть одинаковыми. Так даже мелкие разногласия могут привести к большому скандалу. Мы просто не можем вообразить себе, что кто-то думает по-другому. И все же давайте не забывать, что, несмотря на нашу внешность и общий язык, каждый выражается по-своему. Выезжая за границу, вы встречаете людей разных рас, цвета кожи и формы тела. Естественно, вы принимаете разницу культур, различия в питании, языке и жестах. Даже если что-то вас смутит, вы вспомните, что это другой человек, и двинетесь дальше. Давайте попробуем быть такими же терпеливыми и к нашим близким. Если ваших слов не понимают, постарайтесь выразиться так, будто имеете дело с иностранцем. Главное — как относиться к тому, кого трудно понять. Первое. Вспомните, что у каждого может быть свое мнение. Второе. Подумайте, что так может быть. Мы все разные. Третье. Примите, что человек отличен от вас. Четвертое. Выражайтесь добрее, чтобы вас поняли. Подсказка. Если отличия очень сильны. Первое. Скажите «это очевидно, ты другой человек». Второе. Подумайте, так может быть. Третье. Представьте, что перед вами иностранец. Четвертое. Объясняйте так, чтобы вас поняли. Говорите с родными, как с друзьями. По мере того, как ребенок становится взрослым и отдаляется от родителей, разговаривать друг с другом становится сложнее. Мать: как дела на работе? Сын: да, все так же. Мать: ты же хорошо там питаешься? Не дело голодным ходить. Сын: конечно. Наоборот, проблема в том, что я слишком много ем. Посмотри на мой живот. Мать: все равно ты должен хорошо питаться. Сын: не волнуйся. Как твое здоровье? Однажды я проводила урок со студенткой 60 лет. У этой женщины есть сын, которому 30. Она переживала, что им с сыном не о чем поговорить, когда он приходит домой. Они вместе едят, вежливо интересуются делами, смотрят телевизор и расходятся. Когда она спросила сына, чем он занимается на работе, тот просто сообщил ей название компании. «Я не могу объяснить, чем занимается мой сын. Точно не знаю. Если подумать, я многого не знаю о нем. С тех пор, как стал взрослым, он со мной особо ничем не делится. Возможно, он думает, что если даже расскажет, я не пойму». Как сделать родителей друзьями? С самого детства родители были моими лучшими собеседниками. Когда я была маленькой, я постоянно задавала им вопросы и с нетерпением ждала их возвращения с работы. С момента рождения самые близкие для нас люди — это родители. Однако, когда мы вырастаем, их место постепенно занимают друзья, любимые люди, растет количество секретов, которых родители о нас не знают. Когда мы становимся независимыми, устраиваемся на работу, единственное, что остается неизменным, это позиция родителей. Чтобы отдать им должное, дети навещают родителей по выходным, отмечают с ними праздники и собираются на семейных вечерах. И хотя с виду эти отношения кажутся близкими, они плохо знают друг друга. Мы едим, спим и путешествуем вместе, но при этом не ведем реальных разговоров. Что делает вашу мать счастливой? Какой самый лучший день в жизни вашего отца? Какую еду они любят? Какие песни поют? О чем переживают? С какими соседями дружат и о чем с ними говорят? Какие передачи смотрят? Когда в последний раз они радовались? Из-за чего плакали? Можете ли вы ответить на эти вопросы? Впредь давайте считать родителей нашими друзьями. Если вам больше 30, это необходимо. Попробуйте пообщаться с ними в шутливой форме, как если бы говорили со своими друзьями. Перестаньте думать, что они вас не поймут. Для начала подробно расскажите о том, чем вы занимаетесь. Если родители узнают, что вы делаете, то вы сможете делиться с ними своими тревогами. Если вас что-то беспокоит, поделитесь этим, не думая о том, что родители будут переживать. Родители сильнее, чем вы думаете. Поделитесь с ними мыслями, как с друзьями, выслушайте их мнение. У родителей есть жизненный опыт, они могут подсказать вам идеи, о которых вы даже не думали. Иногда они будут ворчать, но вы можете просто не обращать на это внимания и продолжать общаться. Член семьи — лучший собеседник. В свои 20 лет я часто проводила время с родителями, но никогда не обсуждала с ними свои проблемы. Но когда я запустила собственный бизнес, мне стало не хватать их советов. Я захотела улучшить наши отношения настолько, чтобы обсуждать с ними любые вопросы. Я подробно рассказала родителям о своем бизнесе, о том, что наша миссия — обучить жителей Республики Корея коммуникационным навыкам, создать мир, где люди смогут с уважением друг другу говорить о чем угодно. Поделилась своей мечтой создать большую компанию, экспортирующую полезный контент по всему миру. Я позвонила родителям, договорилась с ними о встрече, привела их к себе на работу и показала офис, точно так же, как вы бы поступили с другом. Теперь мои родители понимают, чем я занимаюсь. Они подписаны на мои социальные сети YouTube, TikTok и Instagram. Я установила приложения один за другим и научила родителей ими пользоваться. Они смотрят мои уроки на онлайн-платформах и знают, что и в какой компании я преподавала накануне. Когда я начала общаться с родителями как с друзьями, наши отношения улучшились. Мы стали понимать друг друга, и стена между нами разрушилась. Теперь я получаю больше удовольствия от нашего общения. Есть люди, которые потеряли своих родителей или живут, игнорируя их существование по разным обстоятельствам. В этом случае я порекомендовала бы обратиться к таким же близким людям – братьям, сестрам, дядям, тетям и другим родственникам. Если супруги перестали разговаривать. Муж. Я свою жену вообще не понимаю. Друг. Почему? Что случилось? Муж. Если ребенок не ест, то его нужно покормить, правильно? Но она не кормит, оставляет как есть. Друг. Почему? Муж. Ума не приложу. Почему она этого не делает? Как будто ей все равно. Друг. Почему так? Муж. Вот и я говорю. Я тоже не понимаю, просто схожу с ума. Эту сцену я помню из программы, где консультируют пары. Конфликт случился вокруг ребенка. Мужчина напился с другом до потери дара речи и пришел домой. Жена хотела поговорить с ним, но, увидев его состояние, поняла, что это бесполезно. От той передачи мне стало грустно. Если ты не понимаешь свою жену, то почему бы не поговорить с ней напрямую? Зачем задавать вопросы другу, который ничего не знает? Есть пары, которые лишний раз не разговаривают, потому что думают, что иначе сразу поссорятся. Когда необходимо принять важное решение, у них нет другого выбора, кроме как обсудить вопрос. В этом случае супруги зачастую используют сообщения или разговаривают по телефону. В той же передаче показали пару, которая общалась таким способом на протяжении 5 лет. Это всех шокировало. Ранее я говорила, что тишина нужна, но это молчание другое. Если человек молчит, чтобы выслушать другого человека, это полезно. Если он ничего не говорит, чтобы избегать другого человека, это разрушает отношения. Если вы чего-то не понимаете, спросите своего партнера прямо. Отставив гордость, сделайте шаг навстречу тому, с кем вы решили связать свою жизнь. Нельзя обвинять и перекладывать на другого ответственность за ваши отношения. Для того, чтобы понять и принять, нам нужны слова. «Я очень хочу тебя понять». «Скажи, в чем ты испытываешь трудности? У тебя в детстве были проблемы с едой? Я бы хотел обнять маленькую тебя. Должно быть, тебе было нелегко. Спасибо, что поделилась со мной». У любого поступка, как правило, есть мотивация. Давайте выслушаем человека, выразим сочувствие, заглянем в его сердце. Давайте думать о любимом человеке, как о драгоценном друге. Не ругайте за то, что на вас не обращали внимания. Не называйте другого невротиком. Подумайте о том, как невнимательны вы были, почему вы ни о чем не знали до этого момента. Извинитесь. Постарайтесь сделать это для своих близких. Главное. Как подружиться с членом семьи? Первое. Не разговаривайте слишком вежливо. Второе. Относитесь к семье как к друзьям. Третье. Если вам скучно, зовите родственника, как если бы это был друг. Четвертое. Выразите свои сожаления члену семьи, с которым не разговаривали. Инициируйте общение. Подсказка. Как дружески общаться с членом семьи? Первое. Мама. Что делаешь сегодня вечером? Второе. Папа, пойдем в кино? Третье. Хочу в кино, пойдем все вместе? Четвертое. Я ничего и не знал до тех пор, пока не стало так тяжело. Мне очень жаль. Не ожидайте и не надейтесь. Друзья собираются навстречу, но один из них не может пойти. Друг выражает свое разочарование. С. В этот раз опять не сможешь пойти? И. Я очень хочу пойти, извини, но не могу из-за своего расписания. С. Ты так сильно занят? Даже позже не сможешь присоединиться? И. Думаю, это будет сложно. Не знаю, во сколько получится освободиться. С. Кто с тобой столкнется, подумает, что ты один за всех там работаешь. И. Извини, передавай привет остальным. С. расстроился. Его реакция оказалась довольно резкой. «В этот раз опять не сможешь пойти?» Этими словами С. напомнил другу, что тот не присутствовал и на прошлой встрече. Он даже не попытался понять ситуацию собеседника и начал с извинений, но потом ему все равно пришлось оправдываться. Как в случае этих двоих, чем ближе люди, тем сильнее они могут расстроиться или разочароваться друг в друге. Как мы можем поддерживать хорошие отношения, если собеседник не оправдывает наших ожиданий? Тот, кто делает замечания, и тот, кто извиняется. Зачастую в отношениях люди делятся на тех, кто делает замечания, и тех, кто извиняется. Первые говорят так: «Ты занят? Свяжись со мной». «Ты не думаешь обо мне, не скучаешь? Работа так для тебя важна? Все расстроились, что тебя не было». Люди, которые часто извиняются, говорят: «Извини, в этот раз не получится, мой график забит». «В последнее время атмосфера на работе плохая. Появилось много срочных задач, поэтому...» В отношениях, где один делает замечание, а другой сожалеет, партнеры не любят и не заботятся друг о друге. Если человек, о котором вы заботитесь, занят, то вы будете беспокоиться. Хорошо ли он питается? Принимает ли витамины? Тяжело ли ему? Устал ли он? Это естественно — ценить своих близких как членов семьи. Переживать при виде засыпающего от усталости супруга, пытаться накормить хотя бы ложкой еды спешащего ранним утром родственника. Думайте о друзьях и близких как о семье. В нормальных отношениях, если у вашего родителя, супруга или ребенка дел очень много, и они идут в гору, вы думаете: «Чем я могу помочь?» Вы никогда не подумаете, почему он притворяется таким занятым. Если человек занят, то вы поддерживаете его словами о том, что все получится, что ему нужно заботиться о своем здоровье и быть сильным, а еще гордитесь им перед окружающими. Все потому, что вы рады, когда член вашей семьи хорошо справляется со своей работой и получает признание. В дружбе нет долгов и обязательств. Те, кто делает замечания, чаще всего спрашивают о вашей занятости. В этих вопросах можно услышать упрек. Однако вам не за что извиняться, это не ваша ошибка. Вы не разочаровали друга. Напротив, из-за того, что все сложилось не по его плану, он заставляет вас чувствовать себя виноватым. Очевидно, что даже без вас друг хорошо проведет время на встрече. Если бы он действительно хотел, чтобы вы присоединились к компании, он бы перенес встречу на удобное вам время. Но так как ваше отсутствие ни на что не повлияет, событие состоится в назначенное время в назначенном месте. Давайте не будем слишком много извиняться. Между друзьями нет долгов и обязательств. Если вы не выполняете свою работу, то это ваша вина. Вы должны принести извинения и исправить свою ошибку, потому что за это вы получаете заработную плату. Однако дружеские отношения формируются на другом уровне, поэтому они такие особенные. Вы должны беречь друг друга всем сердцем. Друзья не могут встретиться не по вине одной из сторон. Два человека не могут встретиться, потому что у них мало любви по отношению друг к другу. Если вы действительно хотите увидеться с близким, вы навестите его самостоятельно. Вы пойдете и накормите его достойной едой или пригласите выпить что-нибудь в кафе неподалеку, потому что хотите увидеть лицо любимого человека хотя бы на мгновение. Вы также можете организовать место встречи рядом с офисом занятого друга, чтобы он смог ненадолго заглянуть туда после своей сверхурочной работы. И если увидеться не получается, вы интересуетесь, как у него дела. Это настоящая дружба. Настоящая дружба. Друзья, которых объединяет настоящая дружба, не чувствуют сожаления или разочарования из-за того, что они не могут встретиться. Вы уже знаете, как сильно хотите друг с другом увидеться и понимаете обстоятельства друг друга. Даже если сейчас не получается, вы уверены, что обязательно встретитесь позже. Если это человек, который вам дорог, которого вы хотите видеть и который вам действительно нравится, измените свое отношение. Проблема не в том, что вы не можете встретиться с человеком, потому что он занят, а в том, что вы не приложили достаточно усилий для того, чтобы встроиться в его график. Это нужно признать. Тогда ваши негативные чувства исчезнут. Есть люди, которые нападают, задавая вопросы. В таком случае мы упрекаем своего друга и выставляем его виноватым. «Не скучаешь по мне?» Этими словами мы выражаем свое разочарование, потому что считаем, что другой человек сделал что-то не так, когда на самом деле это мы не приложили достаточно усилий для встречи. Подобная фраза не прозвучит, если мы это осознаем. Вместо этого мы скажем: «Я скучаю по тебе. Я вдруг вспомнил о тебе сегодня, поэтому написал. Как твои дела?» Сердцем можно быть рядом даже на расстоянии. Если вы неумело выражаете свои мысли, вы можете звучать резко, даже не осознавая этого. Поэтому старайтесь избегать негативных слов. «Ты так сильно занят?» Этот вопрос, как стрела, пронзает сердце собеседника. Люди склонны дистанцироваться от тех, кто говорит неприятные вещи, потому что это приносит дискомфорт. В мире не бывает хороших отношений, которые держатся на чувстве вины. Если вы хотите сохранить хорошие отношения, подумайте, прежде чем что-то сказать. «Я скучаю, но я не писал тебе, чтобы сильно не беспокоить, ведь знаю, что ты занят. В последнее время у меня не все гладко. Я бы хотел выпить с тобой пиво, поговорить обо всем. Теперь, когда я рассказал тебе об этом, мне стало немного легче. Я вижу, что ты становишься все более и более занятым, и я беспокоюсь, что мы отдалимся друг от друга, а я хочу дружить с тобой всю свою жизнь. Скучаю, дружище. Я думала, ты перестанешь со мной общаться, потому что в последнее время у меня не было времени, чтобы увидеться. Мне было так грустно без тебя». В случае, если вы выразили свои чувства, но другой человек не ответил на них и отдалился, прекратите попытки восстановить отношения. Так бывает, что дружба заканчивается, а отношения угасают. Доносите правду. Вы можете подумать, почему это только я должен подстраиваться? Лучшее решение — сперва определить свои намерения. Прежде чем произнести резкое «Чем ты так занят?», лучше подумайте о том, что вы по этому поводу чувствуете. Вы можете расстраиваться от того, что, как вам кажется, друг отдаляется от вас или пренебрегает вами. Вы можете испытывать страх, что от редких встреч ваша дружба даст трещину или что вы не сможете оказаться рядом в нужный момент. Расскажите о своих истинных чувствах. Не критикуйте друга, который ни в чем не виноват и понятия не имеет о ваших переживаниях. С другой стороны, у вас может быть не так много свободного времени, потому что вам нужно сосредоточить свое внимание на чем-то другом, или вы можете переживать что-то болезненное, чем не можете поделиться. В такие моменты знайте, что настоящие друзья вернутся к вам даже через долгое время. «Как дела? Было много дел, я не могла с тобой связаться. Давай увидимся, когда у тебя есть время». Дружба — это когда одним словом можно возобновить теплое общение, сколько бы времени ни прошло. Главное, как не расстроиться из-за друга. Первое. Первым свяжитесь с другом, по которому скучаете. Второе. Отдача. Отдавать и получать — это рыночные отношения. Друзьям мы просто отдаем, ничего не требуя взамен. Третье. Если вы расстроены, прислушайтесь к своим чувствам, прежде чем стыдить кого-то. Четвертое. Настоящая дружба стабильна. О ней не нужно беспокоиться. Подсказка. Если у вас есть друг, с которым вы редко видитесь. Первое. Представьте лицо своего друга. Второе. Напишите, что вы беспокоитесь о нем. Третье. Расскажите, как сильно вы скучаете. Четвертое. Выразите свои чувства и мысли. Отношение к назначенным встречам. Я собиралась встретиться с подругами, но по мере приближения назначенного дня мне все меньше хотелось идти. Я. Прости, пожалуйста, я не смогу завтра встретиться. Есть работа, которую нужно закончить к завтрашнему вечеру, но я еще только начала. Че. Эй, мы же за месяц планировали встречу. Я даже выходной взяла. Че. Ах, ничего не поделаешь. Увидимся в другой раз. Я. Извини, на прошлой неделе я болела. У меня скопились дела. Повеселитесь без меня. Че. Хорошо. Ты там не болей, заботься о своем здоровье. Че. Сложно бывает увидеться. Бывают моменты, когда навстречу идти не хочется. Некоторые люди объясняют это тем, что они интроверты. Они признаются, что предпочитают быть дома, а не встречаться с людьми. Правда ли это из-за их склонности? Я бы хотела сказать, что если мне пришлось пропустить встречу из-за работы, то это лишь отговорка. Если бы я действительно хотела увидеться, я бы договорилась о другой встрече, но я этого не сделала. Почему есть друзья, которым все время хочется звонить, а есть друзья, с которыми не хочется переназначать встречи? Однажды Чем мне сказала: «Ты же не сможешь этого сделать». Со временем эти слова все больше портили мне настроение. Мне не хотелось с ней встречаться из-за мысли, что мной пренебрегают. На ту встречу меня позвали другие друзья, и так как у меня не нашлось причин отказаться, я согласилась. Но чем ближе была назначенная дата, тем меньше мне хотелось видеть Че и вообще туда идти. Возможно, у вас был подобный опыт. Почему мы назначаем встречи, а потом их отменяем? Когда мы избегаем встречи с кем-то? Мы знаем, что откладывать или отменять встречу невежливо, и это негативно влияет на отношения. Причина, по которой мы все равно так поступаем, кроется не в наших наклонностях или характере, а в том, что нам некомфортно с конкретным человеком. Поскольку у меня появились негативные эмоции, я не была уверена, что смогу сделать вид, будто все в порядке, но не хотела показывать свою холодность. Поэтому я в итоге решила не идти. В таком случае не видеться с подругой — это решение проблемы. Я решила, что сперва мне нужно понять себя, а затем пересмотреть отношения с подругой. Она не виновата в том, что я расстроилась. Ее слова разбередили мою старую рану, но эту рану создала не она. Я хочу, чтобы мои родные и близкие поддерживали меня во всем. Для этого они должны верить в мои способности и возможности. Однако я расстроилась, потому что восприняла ее слова: «Ты же не сможешь этого сделать», как обратное тому, чего я бы хотела. Для меня это прозвучало как «Я не верю в тебя». Разобравшись в причине своих эмоций, я задумалась об отношениях с подругой. Действительно ли она мною пренебрегла? Не знаю. Может быть, так, а может быть и нет. Важно ли для меня ее признание? Нет. У меня есть много людей, которые в меня верят и поддерживают. И главное, я сама в себя верю, как никто. Тогда могу ли я проигнорировать те слова? Да, Они не ранили меня так сильно, чтобы сломать. Разве рана стала больше от того, что ее задели? Нет, все в порядке. Я больше не хочу видеть подругу? Нет, у нас много приятных общих воспоминаний. У этой подруги много хороших качеств. Когда я задала себе объективные вопросы, я поняла, что все еще дорожу подругой. В то время у меня была открытая рана, и я возненавидела ту, кто к ней прикоснулся. К счастью, сделав шаг назад, я оглянулась и поняла, что эти слова повлияли на меня только потому, что в тот момент я не верила в себя. Так я стала сильнее и не потеряла драгоценного друга. Если у вас есть друг, с которым вы не хотите видеться, сперва подумайте, что вы чувствуете. Впредь вы сможете справляться с похожими ситуациями и правильно реагировать на неосторожные слова. Чувство дискомфорта и неприязни — признак того, что вам нужно позаботиться о себе. Определенно есть причина, по которой вы избегаете встречи. В этот момент нужно узнать, в чем она кроется. В противном случае ваш дискомфорт распространится и на других людей. Чтобы наладить отношения, прежде всего загляните в свое сердце. Если можете, сдержите обещание. Если вы отменяете встречи, человек может ошибочно предположить, что вы относитесь к нему несерьезно. Все потому, что мы пунктуальны в социальной жизни. Мы вовремя уходим с работы домой, не пропускаем офисных собраний. Мы можем прийти на деловую встречу на 30 минут или на час раньше. Мы чувствуем ответственность за свои договоренности там, где это важно. Поэтому если вы нарушите обещание или перенесете встречу, другой человек почувствует себя незначительным. Если вы неоднократно отменяете назначенные встречи, дружба может перерасти в отчуждение. Вам следует пересмотреть свои приоритеты. В конечном счете, разве не для того мы работаем и зарабатываем деньги, чтобы счастливо жить со своими близкими? Будьте осторожны в очередной раз, отменяя встречу. Что, если мы начнем относиться к нашим договоренностям как к правилам компании? Ровно так же, как вы должны быть на работе в оговоренное время, так же вы должны соблюдать все данные друзьям и родственникам обещания. И точно так же, как вы отчитываетесь о своем опоздании или пропуске дня на работе, рассказывайте, почему не можете прийти на встречу своим близким. Например, вместо того, чтобы сказать просто «извините», в деталях расскажите о причинах своего опоздания на семейный ужин. Здесь у вас в голове может возникнуть мысль, неужели придется постоянно объясняться? Нет. Если вы постараетесь исключить подобные ситуации из своей жизни и возьмете за правило везде и всегда приходить вовремя. Будьте дружелюбны. Чтобы лучше ладить с семьей, друзьями и знакомыми, полезно улыбаться. Это дружелюбие. Согласно книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги, вы можете научиться быть желанным везде человеком, глядя на собаку. Собака виляет хвостом всегда, когда видит своего хозяина. Если ваш друг стоит на другом конце пешеходного перехода, не смотрите в свой смартфон, пока он не перейдет, а машите ему рукой в знак приветствия. Если вы первым приходите в кафе, где договорились встретиться, то когда тот, кого вы ждали, зайдет, не сидите на месте. Лучше встаньте и тепло его поприветствуйте, как если бы встретились впервые. Ярко улыбнитесь. В зависимости от человека можно похлопать его по плечу или просто сказать, что вы очень рады встрече. Все это — активное выражение дружелюбия. Старайтесь чаще обмениваться ласковыми взглядами и прикосновениями с родными и близкими. Чем более дружелюбны вы будете, тем больше люди будут к вам тянуться. Главное — как не испортить отношения? Первое. выбирая, идти или не идти навстречу, принимайте взвешенные решения. Второе. Сдерживайте обещания, если у вас есть возможность. Третье. Думайте о семейных договоренностях, как об офисных правилах. Четвертое. При каждой встрече с близкими активно выражайте свою радость. Подсказка. Если не хочется встречаться. Первое. Если вы испытываете дискомфорт из-за друга, изучите свои чувства. Второе. Задайте себе вопрос, почему вы не хотите встречаться. Третье. Не обещайте того, чего не сможете выполнить. Четвертое. Отменяя встречу, подробно объясните причину. Как соответствовать месту и времени? Вокруг нас есть люди как воспитанные, так и невежественные. Разница между ними заключается в наличии или отсутствии здравого смысла. Это касается чувств и суждений об объекте или явлении. Людей со здравым смыслом все любят, они оставляют хорошее впечатление. Они сообразительны, четко оценивают ситуацию и действуют соответственно. В то же время люди менее находчивые и понимающие оттесняются на второй план. В этом разделе мы обсудим, как говорить и действовать соответственно случаю, времени и месту, чтобы другие люди наслаждались общением с нами. Когда вы в гостях? Посещая чужой дом, давайте что-то приносить с собой. Ведь даже есть фраза «с пустыми руками». Хозяева дома неизбежно сравнивают между собой гостей, так почему бы не постараться оставить у них хорошее впечатление? Я бы рекомендовала приходить в гости с небольшим подарком, полезной едой или прохладительными напитками. Не стоит брать дорогой подарок, чтобы не вызвать неловкости. Ориентируйтесь на комфортный для вас бюджет. Если подарков будет слишком много, оба человека почувствуют себя неудобно. Можно также принести что-то сладкое. Это снимет с хозяина ответственность за приготовление десерта. Сегодня существует множество тортов и печенья, приготовленных из полезных ингредиентов. Если у вас мало времени и нет возможности самостоятельно сходить в магазин, закажите доставку. Будьте внимательны к хозяевам дома. Предложите им помощь, если это уместно. Например, вы можете накрыть на стол, помыть посуду или вынести мусор. Будьте внимательны к важным событиям. Если вас пригласили на свадьбу, приходите за 30 минут до начала. Для главных героев церемонии свадьба — это событие, которое случается раз в жизни. Заходите в зал для церемонии пораньше, как если бы вы спешили на важную деловую встречу. До начала церемонии подойдите к молодоженам, чтобы поздравить их и немного поговорить. Но не уходите сразу после этого. Останьтесь до конца, сделайте групповое фото. Поскольку я диктор, я провела десятки свадеб для своих друзей. Есть пары, которые беспокоятся о том, что гостей будет слишком много, но есть и те, кто волнуются, что их будет слишком мало. Когда я, как ведущая, стою в свадебном зале, мне гораздо приятнее смотреть на заполненные места. Чем больше людей, тем больше радости. Если есть возможность, присядьте на свободное место, если нет, встаньте в проходе. Не жалейте денег на поздравления. Вместо того, чтобы спрашивать о сумме у друзей, от всего сердца подарите молодоженам столько, сколько сможете. Свадьбы и первые дни рождения — чуть ли не единственные праздники, на которых принято дарить деньги. Когда мне было 20 лет и мое материальное положение оставляло желать лучшего, я завела счет для подобных событий и каждый месяц откладывала 200 тысяч вон. Вместо того, чтобы вычитать стоимость поздравлений или соболезнований из своей зарплаты, я могла свободно выразить свои чувства, потратив деньги со специального банковского счета. Если вы узнаете о чьей-то смерти, постарайтесь присутствовать на прощании. Будьте рядом с близкими покойного и поддерживайте их. Я оставалась с подругой, когда один из ее родителей покинул мир. В этот момент невозможно понять чужую печаль, но достаточно просто быть рядом. Это все, что я могла сделать. Еще долгое время подруга благодарила меня за это. Я была благодарна в ответ. После похорон спросите друга о его самочувствии. Даже если вам храбро ответят: «Он болел, поэтому я был готов. Все в порядке». Помните, что скорбь и печаль всегда приходят без предупреждения. Вместо того, чтобы игнорировать эти чувства, помогите другу их пережить. Если вы не смогли прийти и проститься из-за своего плотного расписания, выразите свои соболезнования, отправив другу сообщение. Если вы слишком поздно узнали о случившемся, не притворяйтесь, что не знаете, все равно скажите слова утешения. Траур — это процесс, позволяющий правильно выразить свои чувства и найти в себе силы жить дальше. Чо Сон Джун, профессор Института психического здоровья больницы Канбок Самсунг, рассказывал в одной радиопередаче о выражениях, которые следует избегать при выражении соболезнований. Необходимо избегать клише и банальных утешений типа «он в лучшем мире», «теперь он отдохнет на небесах». Не следует говорить что-то вроде «но ведь у тебя остались другие близкие». Не стоит навязывать скорбящему определенную роль. «Тебе нужно попытаться это преодолеть, у тебя все будет хорошо, теперь ты за старшего». Такие слова могут оказать сильное давление. Бывают случаи, когда люди предлагают заменить умершего. Вам следует избегать таких высказываний. «Родите нового ребенка» или «скорее познакомься с кем-нибудь». Когда специалиста спросили, что же нужно в таких случаях говорить, он сказал: «На самом деле я мало что говорю. Я возлагаю цветы, зажигаю благовония, искренне молюсь. Я стараюсь говорить на отвлеченные темы и больше слушать собеседника». Утешьте человека, который потерял своего питомца. Это чувство потери сравнимо с утратой члена семьи. Однако часто люди, у которых нет домашних животных, не всегда могут выразить свое сочувствие. Об этом писал Чо Чхоль Хён, профессор Института психического здоровья больницы Анам, Университета Корё. Когда умирает домашнее животное, которое было членом семьи, люди испытывают чувство потери, печаль и страдания. Это называется синдромом потери домашнего животного, pet loss syndrome. Даже если вы не понимаете этого горя, следует воспринять это как потерю человеком члена семьи и приложить все усилия для того, чтобы его утешить. Следует воздержаться от неразборчивых советов типа «это всего лишь животное, почему ты такой грустный? Заведи другого питомца». Мы должны сопереживать и признавать скорбь от утраты домашнего любимца, который был членом семьи знакомого нам человека. Я добавлю, что на похороны следует приходить в одежде черного цвета, с длинными рукавами, в длинных брюках. Хорошим тоном будет надеть черные носки даже летом. Запишите свое имя в гостевую книгу, расположенную у входа в зал прощания. Вручите конверт с соболезнованиями встречающим или положите его в ящик. Поднесите цветы и благовония к портрету умершего. Принесите хризантемы, возложите их бутонами к портретной фотографии. Зажгите благовоние о свечу и поставьте палочку в курильницу. Большой огонь тушите не взмахом руки, ничего не задувайте. Встаньте прямо перед портретом, поклонитесь два раза или просто посмотрите на фото. Делайте это согласно своим убеждениям. Поклонившись друг другу со скорбящим родственником, обменяйтесь парой слов. В этот момент скажите: «Я молюсь, чтобы умерший упокоился с миром». Главное, как вести себя соответственно месту и времени. Первое. Если вас пригласили в гости, приходите с маленьким подарком. Второе. Предложите хозяевам свою помощь. Третье. Приходите на свадьбу за 30 минут до начала, поздравьте и останьтесь до конца. Четвертое. Придите на похороны как можно быстрее, оставайтесь как можно дольше. Подсказка. Ведите себя в соответствии со здравым смыслом. Первое. Скажите «спасибо, что пригласили меня». Второе. Вручите подарок. Мне показалось, что это может подойти вашему дому. Третье. Предложите «давайте я помою посуду». Четвертое. Будьте рядом в скорби, чтобы помочь человеку ее пережить. Если вы хотите в чем-то убедить собеседника, взгляните на ситуацию с его точки зрения. Подумайте, чего он хочет, что вам нужно сделать, чтобы он захотел работать с вами, что вы можете ему дать.